«Ох, есть!» — говорит грешник. «Новичок вы, надо полагать! Сейчас вами займутся!» Испужался Овчинников, руками замахал. «Да мне не к спеху, не извольте беспокоиться! А вы сами из каких будете?» «Акцизный чиновник. На земле в пьяном виде подрался, пробочник в меня собутыльник и всадил. Вот теперь он во мне насквозь и пророс, мочи моей нет. Плюньте на кончик, остудите хоть малость, слюнка у вас еще свежая». Плюнул Овчинников, зашипел штопор грешник, пот со лба вытер. «Ох, спасибо! Ежели интересуетесь, пройдите вон оттуда, за русскую печь, там военных мучат. Дело по горло, черти с копыт сбились, авось вас не скоро приметит». «А нижние чины, извините, отдельно или с офицерским составом вместе?» «Ох, не могу знать. Матросы, кажись, есть, а солдаты не очень-то прикладывались. В казарме не загуляешь, однако ж не ручаюсь. Ох, ирод мой ко мне направляется, мочи моей нет!» Так от него Овчинников и прыснул. Обогнул русскую печь, видит, бильярды понаставлены, черти за место шаров головы катают. «Эва!» Признал. «Вон подполковник Сидоров, капитан Кончаковский. Страсти-то какие! Оба в запрошлую масленицу в бильярдной скончались, на пари друг дружку перепевали. Дальше больше. Из водки пруд налит, берега шкаликовые, голые моряки руками в лодках гребут, языками до водки дотягиваются, а она, матушка, от них так и уходит, так и отшатывается. Мука-то какая! За прудом в беседочке огромадная бутыль стоит, ведер по 90, вся как есть спиртом налита. А в спирту знакомые кавалеристы настаиваются, которые ротмистры, которые чином повыше, одни совсем готовы, ручки-ножки макаронами пораспустили, другие еще переворачиваются, пузыри пускают. Потупил штабс-капитан глаза, дух перевел, слышит, музыка гремит. Черти на армейских разгуляях верхом едут, за плечами, за место винтовок шпрынцовки торчат. Шпорами раскаленными в бока грешников бьют, на дыбки подымают. Многих он тут признал, даром что без мундиров, в одних ремешках поперек брюха. С левой стороны покойный воинский начальник Мухобоев удила грызет. Пена так мылом на пол и валит. Во второй колонне командир нестроевой роты, который по весне в бане горчичным спиртом опился. Черт его по ушам сороковкой бьет, а он задом, как кобыла на параде, так во все стороны и порскает. В хвост полковой адъютант востросаблен. Тоже, стало быть, скопустился. А уж на что пить был горазд. Бывало, в холодный самовар зубровки нальет, черешневый чубук опустит, да и сосет, как дитё. А теперь дослужился. Ведьма на нем козлозадая сидит, друшлаком под брюхо взбадривает. Срам-то какой! Гремит музыка! Бесы на пригорке в пустые кости свистят, будто в гвардейские сопелки. Дьявол эскадронной команду подает. «Слезай! Жеребцам морды открыть! Шпринцовки на руку! Вали!» Враз черти каждый своему грешнику внутро полный шприц водки вогнали. Только, значит, те проглотили, облизнуться не успели, а черти назад по команде всю водку и выкачили. Мука-то какая! бросился Овчинников промеж чертовых ног, чтобы, не дай бог, нечистым на глаза не попасться.